согрешивши спаси помилуй, воздвигни мой ум к обращению, прими мя кающегося, ущедриво пьюща, согрешивши спаси беззаконного, помилуй мя. Колесничник Илья, колесницы добродетелей вшед, яко до небеса, но шашеся превыше иногда от земных, сего оба душе моя, Господ помышлёй. Елисей, иногда прием милость Ильину, прият сугубую благодать от Бога. Ты же, о душе моя, сия не причастилась еси благодати за невоздержание. Иорданова струя первей милостью Ильиною, Елисеем ста сюду и сюду. Ты же, о душе моя, сия не причастилась иси благодати за невоздержание. Заманите да иногда праведного учреди, о душе, нравов благим. Ты же не вела еси в дом ни странно, ни путника, тем же чертога изринешися вон, рыдающий. Диезиев подражала еси окаянная, разум скверный всегда душе, его же сребролюбие отложи поне на старость, бегай гиенского огня, отступивши злых твоих. Безначальнее, отче, сыне собезначальнее, утешителю благие души правые, слово Божие родителю, отца безначально в слове, души живы и зиждей, троице единице, помилуй мя. Яко от обращения червленицы пречистая, умная багряница Эммануилева, внутрь во чреве твоем плоть искася, тем же Богородицу воистину тебя почитаем.